Вот так. Если бы мы знали, что результаты атак Шторма и Бурана в целом удовлетворили главкома Пантелеева, и сражение развивается согласно первоначальному плану, если бы мы ведали, что три святителя видятся адмиралу Шахрави врагом номер один, мы бы гордились, наверное. Но из кабины Дюрандаля, охраняющего раненый авианосец, все рисовалось в мрачных красках. Правда, неожиданное появление Рюдзё, собравшего в прежнем районе боевого патрулирования Асмодеи вместе с истребителями прикрытия и направленного на помощь трем святителям, немного подняло настроение. И все равно готовились мы к самому худшему. Клонская эскадра уверенно догоняет нас на скрещивающемся курсе. Одна за другой стартуют с катапульт их истребительные эскадрильи. Идут на нас, выстраиваясь многоэтажным строем фронта. Они понимают, что у нас много дюрандалей и хотят навязать нам ракетную дуэль на больших дистанциях. Это нейтрализует наше превосходство в защите от лазерных пушек. Эх, будь у нас побольше хагенов, а главное — дальнобойных ракет для них. Берник командует. Всем дюрандалям атаковать правый фланг противника по схеме «Вертикальный конвейер». Это хорошая схема. Мы должны поднырнуть под клонские флуггеры и атаковать колонной под прямым углом к плоскости их движения. А чтобы этот маневр удался, надо что? Правильно выпустить фантомы, размещенные на тех узлах подвески, которые в прошлом вылете были заняты муренами. Конкордианские истребители дают первый ракетный залп. Мы им тоже отвечаем, чтобы они не расслаблялись. Хотя для наших оводов дистанция великовата, подлетное время до цели превышает критический максимум. Там в ракете все успеет вымерзнуть к чертовой бабушке. Система наведения обнаружит, что боевая часть вот-вот откинет копыта из-за потери нормативных физических свойств, после чего сработает самоликвидатор. А все равно, пусть клоны зафиксируют пуски, пусть понервничают, мы тоже нервничаем. Фантомов у нас по две пары. Одну выпустим сейчас, авось обманем клонские ракеты, а может и пилотов. Не получится, придется тратить вторую пару. А потом? Потом останутся только относительно примитивные ловушки и средства электронного противодействия. Начнется то, без чего война не война. Выпускаю фантом. Две толстые трубы плавно отделяются от пилонов. Быстро находят друг друга. Деликатным маневром сближаются, с филигранной точностью стыкуются при помощи длинных тонких штанг. Затем начинают распаковываться. Раскладываются гармошки ложных плоскостей с радиоотражателями. Поднимается киль. Включается имитатор радара. Из двух половинок формируется бронеколпак кабины. В общем, получается вполне убедительный флуггер. Благодаря телескопическим штангам и раскрытым плоскостям он даже по геометрическим габаритам близок к настоящему истребителю, а уж по характеру отраженного сигнала почти неотличим. Еще немного поработав крошечными дюзами, «Фантом» уходит вперед, навстречу вражеским ракетам и флуггерам. Во фронтальной проекции при наблюдении с большого расстояния мы находимся в одной и той же точке, так что «Фантомы» затеняют нас от радаров противника. Так бы и всю войну. Эх, теперь мы должны начинать маневр по подныриванию под вражеский строй. Идем, значит, вниз. Для чистого выхода в атаку нам требуется некоторый запас дальности. Тем временем ракеты, выпущенные клонами, превращают часть наших фантомов в решето. Недовольствуясь достигнутым, они повторяют ракетный залп. Ну-ну. Примерно в течение минуты мы удаляемся от оси движения клонских истребителей. Они уже разгадали наш маневр или по-прежнему путаются в фантомах? Как намерены противодействовать? Ответ дает Бердник. Нижний эшелон аспидов переориентируется для отражения атаки. Мы тем временем тоже включаем маневровые двигатели. Но в отличие от клонов, меняем не только ориентацию флугеров в пространстве, но и вектор движения. За мгновение до поворота мы успеваем выпустить оставшиеся фантомы. Сейчас даже несколько секунд замешательства в стане противника могут решить судьбу нашей лихой и страшной атаки. Сразу после поворота тяга 200. Девятикратная перегрузка. Бортовой радар уверенно ведет 30 клонских абзу. Парсеры наших машин в бешеном темпе обмениваются информацией, оптимизируя классическую задачу «стая против стаи», чтобы посподручнее распределить цели между отдельными машинами. В самый пиковый момент шквальные помехи, выплеснувшиеся с борта невидимого флугера информационной борьбы, отсекают мой дюрандаль от соседей. Пора стрелять, пока радар еще что-то различает. А то ведь аспиды один за другим начинают срываться с захвата, того гляди, стрелять придется вслепую. Так тоже можно, ракеты, даст бог, в инерционном режиме доберутся до клонских боевых порядков, и головки самонаведения кого-нибудь досцапают. И все же не солидно это, нехорошо. Один за другим выпускают 12 оводов. Вот чем эти ракеты хороши, так тем, что они махонькие. По военно-космическим меркам, конечно. В подобные габариты клонские конструкторы так и не сумели вписать ни один управляемый космический боеприпас. А наши харьковские оружейники сумели. Благодаря этому в ближнем бою мы ракет можем не жалеть, ведь каждый блок оводов — это, по сути, сверхмощная твердотельная пушка, снаряженная двумя дюжинами самонаводящихся реактивных снарядов, а абзу в перегрузе берет 8 ракет средней дальности максимум. Вот вам и арифметика, как говаривал Федюнин. Клоны тоже отвечают слаженным залпом. Эфир на несколько секунд проясняется. Кажется, вражеский постановщик помех запаздывает с перенацеливанием антенн. «Не жалеть!» — прорывается голос Бердника. «Второго захода не дадут! Атакуйте верхние эшелоны немедленно, пока они в зоне поражения!» В самом деле, чего уж тут? Конечно, нам бы еще хорошо пощипать их торпедоносцы, ведь не забываем, абзу не главная цель. Они лишь расчищают дорогу для своих ударных эскадрилей. Но с другой-то стороны, а пушки на что? Мы со своим защитным полем можем мощной лазерной артиллерии фраваши не бояться. Я выпускаю оставшиеся оводы 2 щедрыми залпами. Мои радары снова слепнут. Справа и слева по курсу вспышки взрываются ракеты, выпущенные клонами. Сколько же ребят не досчитаемся после этого вылета?